«Первая деревня на нашем пути». За правильность маршрута отвечал Ив. Я лишь плелась следом, стараясь не вылететь из седла. Встретила нас вывеской «Мухоморы». Под выведенным красной краской, уже успевшими выцвести крупными буквами, виднелась свеженацарапанная приписка. «Нежити вход запрещен», о чем красноречиво свидетельствовали наглухо запертые ворота. «Кажется, нас здесь не ждут», — обрадовалась я. «Поехали дальше». «В объезд через пропащее болото?» — охладил мой пыл рыцарь, сверяясь с заявками. «Так, по серебряной монете со двора за заговор от нападения нечисти. Не густо. Но учитывая, что дворов здесь не меньше 20, на булавки тебе хватит». «На булавки?» Я едва не задохнулась от возмущения. Да я бы ради обладания новеньким фортфокусом так рисковать не стала. «И как ты собираешься туда попасть?» Я попинала дубовые ворота. «О чем они вообще думали, когда нас сюда звали?» Осмелюсь предложить, им и в голову не пришло, что запертые ворота — непреодолимая преграда для ведьмы. Улыбнулся Ив. «Ну и?» Вместо ответа Ив ловко перемахнул через невысокую ограду и заскрежетал засовом, пропуская меня внутрь. «Лошадок не забудь!» — велела я, величественно вплывая в ворота, как и подобает самой великой волшебнице королевства, снишедшей для облагодетельствования простых смертных. Благодаря стараниям Рокси за успех мероприятия можно было не волноваться. Ученица снабдила нас заговоренными гвоздями и порошком, переступить который не сможет ни одна нечисть. Так что мне оставалось лишь выводить пассы руками и сосредоточенно бормотать себе под нос всякую чушь, пока Ив выполнял всю неблагодарную работу, следуя за мной на карачках и щедро высыпая порошок вдоль дверей и заборов и вбивая гвоздики в оградку. Ни распояшившихся вурдалаков, ни оголодавших вампиров, ни озверевших оборотней в мухоморах не обнаружилось. Так что с чувством выполненного долга, забрав гонорар у старосты, мы отправились дальше. В деревню Красные Кроты мы успели как раз вовремя. Из-за невысокого плетня было видно, что сквозь ставни пробивается свет. Внутри раздаются грохот, топот и крики, а по улочке неуклюже двигаются угловатые тени. Некоторые из них пытались перелезть через забор, те, кто половчее, атаковали крышу. Всего мы насчитали не меньше десятка упырей, это были именно они, безмозглые создания, одержимые лишь жаждой крови и теплого мяса. Мой знакомый хороняка по сравнению с этими полуистлевшими зомби казался галантным кавалером и мужчиной в самом рассвете сил и талантов. В конце концов, что удивительного в том, что не сумевший упокоиться с миром деревенский ловелас не смог смириться с отсутствием собеседников – и тем паче прекрасных барышень, и начал таскать гостей под землю. Упырями управлял другой инстинкт, и они были весьма неразговорчивы. До нас доносилось утробное мычание и приглушенное рыканье. При виде нас они, не будь дураки, оживились, и едва волоча конечности по земле, устремились на свежее мясо, как мышь на вожделенный сыр. Ив, дурья башка, схватился за меч, а я, умница, выудила из недр нашего запасника два сигнальных пистолета и, сделав два выстрела, продемонстрировала опешившему Иву, какими красивыми кометами взрываются упыри, чудом попавшие под удар. Ибо снайпер из меня тот еще, косой отдыхает. После чего меч был немедленно водворен в ножны за спиной, и рыцарь с мальчишеским азартом бросился в бой, со снайперской четкостью отстреливая жутких монстриков. Впрочем, догонять никого не требовалось, упыри лезли под огонь, как мотыльки на свет, и не прошло и 15 минут, как последний из них, оседлавший крышу и жутко завывающий в печную трубу, поплатился за свое хулиганство, скатившись вниз пылающим кулем. В окнах показались заплаканные физиономии ребятишек, бледное лицо мамаши и решительная фигура отца семейства, занесенным для удара топором. Решив доиграть свою роль Супермена до конца, Ив выхватил меч из ножен и, подскочив к тлеющему трупу, одним ударом отсек голову. Скромной колдунье оставалось лишь приветственно помахать рукой перепуганным селянам и объявить о полной и безоговорочной победе над нечистой силой. Следом за этим двери потихоньку заскрипели, и из домиков посыпались люди, приветствуя освободителей радостным гомоном. После короткой переклички выяснилось, что все живы, здоровы и целы. При этом мужчины предположили тут же отметить чудесное избавление от нечисти, а жены выразили решительный протест и потащили супругов по домам. При этом дамы побойчея обещали отметелить особо упирающихся мужей так, что упыри ангелами покажутся. Под шумок староста вознамерился задушить всеобщую спасительницу, вероятно, теша себя надеждой сэкономить на оплате услуг, и я едва отбилась от его крепких объятий. К счастью, Иф вовремя отвлекся от толпы окруживших его деревенских красоток, которых еще не успели разогнать матери, и пришел мне на выручку. Кстати, о финансах. В награду нам едва не выдали тощую корову, которая так рьяно протестовала, когда ее тащили из сарая во двор, что я посоветовала старости оставить животное, обладающее столь трубным глазом, на случай вторжения инопланетян, для деморализации противника. Мужик ничего не понял, но к буренке проникся уважением и обещал беречь, как зеницу ока. Теперь, когда я обеспечила животине пожизненный клок сена и смерть от глубокой старости, пора было подумать и о себе. Скрипя зубами, староста отсчитал 10 монет серебром, по монете за упыря практически даром, плюс 11-й, бесплатно. И, поняв, что просто так от нас не отделается, пригласил к себе на хлеб-соль. Вот уж не думала, что мужик будет столь верен слову. Кроме краюхи черствого каравая и плошки соли, на столе куксился прокисший творог и лежали огрызки синей птицы, судя по виду курицы, и, судя по мясу, прожившей весьма долгую жизнь и умершей в глубокой старости. Жена старосты, тщедушная забитая бабенка, испуганными глазами проследила за всей гаммой чувств, отразившихся на моем лице, и сжалась в комок, ожидая кары небесной. «Маруша, ты же про вино забыла! А ну, неси его сюда!» Расщедрился староста. Маруша послушно загрохотала костями и унеслась куда-то в подпол. «А что, уважаемый?» — вежливо поинтересовалась я. «Слышали ли вы о новом королевском законе? Каждый, кто принимает в гостях воинов и волшебниц, может рассчитывать на двойную компенсацию из королевской казны». В глазах старосты сверкнули золотые монеты. Пробормотав бессвязный предлог, он устремился вслед за женой. Я бросила торжествующий взгляд на Ива. И без волшебства не пропадем. Скоро творог был отправлен в миску кошки, а курица выброшена к собачьей конуре. Причем у меня возникло подозрение, что продукты всего лишь вернули на прежние места. А на столе появились кругляш свежего сыра, остаток окорока, чугунок с ароматной ухой, сочное мясо кролика и сладкие пироги. Запивать весь этот пир на весь мир было предложено вкуснейшим морсом и отвратительным вином. Набив животы, мы побрели к выходу гостеприимной деревни, хотя больше всего мне хотелось напроситься к старости на сеновал, закрыться на все имеющиеся запоры, положить рядом с собой вилы на всякий случай и забыться сном праведника. А не шляться двое суток без сна, как последняя ведьма. Тем не менее пришлось собираться в путь и водружать свое разомлевшее от тепла и еды тельце на верного коня, то есть на редкость вредную кобылу. Когда не без изрядных усилий я вскарабкалась в седло, позади раздался истошный вопль старосты. «Мадам волшебница, погодите!» Рьяный последователь гопсека, запыхавшись, тянул мне плотно исписанную бумагу и угольный мелок. «А как же расписка? Народ ведь нынче такой, особенно казначей, ведь не поверят на честное слово!» Заискивающе прибавил он. Я скользнула взглядом по его писанине, больше напоминающей меню ресторана. Судя по количеству блюд, здесь ужинали не одна худенькая волшебница и один рыцарь с умеренным аппетитом, а целый стан прожорливых ведунов и немалое войско, только что вернувшееся с голодного края. При этом цены на блюда указаны не были, из чего следовало, что староста впишет астрономические суммы уже после нашего отъезда. Но ловить мужика на лжи после сытного ужина уже не хотелось. Поэтому я щедрой рукой вывела свое имя на бумажке, запоздало сообразив, что в качестве обжоры выступала волшебница Селена, а не Яна Майкова. К счастью, лошадка в ответственный момент взбрыкнула, а моему почерку может позавидовать любой доктор, так что разобрать подпись было под силу только опытному шифровальщику. Покуда староста к ним не относился, веренную ему деревню я покидала с полным желудком и с чистой совестью. «Как думаешь, во сколько станет королевской казне наш ужин?» — хихикнула я, когда мы выехали за ворота деревушки. «Уверен, не меньше, чем стоимость породистого жеребца. А то и двух. Меня бы это не удивило. Но как удивится король?» Все происходящее начинало напоминать комедийный фарс. И что самое удивительное, я начинала получать от этого удовольствие. Остаток первой ночи мы колесили по деревушкам вроде мухоморов и замкам, похожим на картинки из туристических проспектов Чехии или Франции. Нечисть нас обходила стороной, немногочисленных нежитей мы развеивали в прах из сигнального пистолета. Заготовок Рокси и боеприпасов Степана вполне хватало для того, чтобы подтвердить свой колдовской авторитет в глазах заказчиков. И это самая страшная ночь столетия? Что-то верится с трудом. То ли все эти старинные байки полный бред, то ли нечисть готовится к тому, чтобы нанести решающий удар. Мои подозрения подтвердила и Мелисса, которую мы встретили в придорожном трактире. Я с трудом узнала волшебницу в девушке с волосами, собранными в высокий хвост, одетой в узкие кожаные брюки и приталенную курточку. В столь поздний час заведение кишело людьми, и среди посетителей я не заметила ни гномов, ни эльфов, ни вервольфов, ни вампиров. Половина посетителей были купцами и путешественниками, остановившимися на прилегающем к трактиру постоялом дворе, чтобы переждать двойное полнолуние и продолжить свой путь. Другая половина заехала подкрепиться и продолжить охоту на нечисть. Здесь были воины и охотники, ищущие острых ощущений, боевые маги, несущие службу, и волшебники, разъезжающие по клиентам. Несмотря на то, что большинство их хвасталось совершенными подвигами, расписывало страшные схватки с кровожадными чудищами, самыми безобидными из которых были грифоны и гарпии, и даже предъявляла отрубленные рога, копыта и клыки в качестве доказательств, верилась во все это с трудом. «И где они их только берут?» — вздохнула Мелисса. «Первые сутки уже проходят к концу, а мне, кроме упырей с троллями, никто не попадался. Да и то тролли оказались вполне безобидными, а упыри, как выяснилось, уже давно в ту деревушку шастали и собак таскали. Так что двойное полнолуние тут ни при чем. Вы сейчас куда направляетесь?» Расплачиваясь с трактирщиком, спросила волшебница у Ива. Наш поздний ужин тем временем только принесли. «Значит, нам не по пути», — дождавшись ответа, заключила она. «Что ж, приятного аппетита и удачной охоты». Девушка подхватила меч и вышла за дверь. А мы взялись за приборы и собрались подкрепиться, но нож Ива улетел под стол. Рыцарь наклонился, чтобы его поднять, и выудил из-под лавки дорожную сумку. Похоже, ее забыла Мелисса. «Давай я отнесу». Я выбежала во двор и оглянулась в поисках волшебницы. Никого. «Мелисса!» Не могла же она так быстро уехать. За углом послышалась возня и приглушенный стон. «Мелисса!» Я оглянулась на дверь трактира, но времени бежать за Ивом уже не было. Что там за углом? Оборотни, вурдалаки, неведомые чудовища. Хорошо, что со мной сигнальный пистолет. Я сжала рукоять ракетницы и побежала на звуки борьбы. Мгновением позже из-за угла выехали три всадника на черных конях. Одеты они были в черные плащи с капюшонами, скрывающими лица. «Эй, немедленно отпустите девушку!» «Девушку?» Первый из всадников опустил капюшон, открыв лицо, и я устыдилась своих обвинений. Мужчина с таким располагающим лицом и добрым взглядом карих глаз никому не может причинить зла. «Вы не видели мою подругу?» — растерянно пролепетала я. Она только что вышла из трактира». «Ваша подруга красивая молодая леди, одетая как юный джентльмен. Тогда вы опоздали. Она уже далеко отсюда». Незнакомец махнул рукой в сторону леса, и действительно, я увидела мелькнувший в отдалении силуэт коня. Жадная до приключений Мелисса неслась навстречу опасностям во весь опор. «Простите», — повинилась я. «Мне показалось, что я слышала чей-то стон и звуки борьбы за углом». «И вы не ошиблись», — усмехнулся всадник. «Там действительно происходила напряженная схватка между человеком и самым опасным змеем, окончившаяся сокрушительным поражением человека. Доброй ночи». Три черных силуэта, похожих на тени, растворились в темноте ночи. А я поспешила утолить свое любопытство и едва не споткнулась о труп, распластавшийся на земле. Труп возмущенно застонал, и я заметила пустую бутылку, лежавшую неподалеку. «Ба, да мужик просто мертвецки пьян». «Все в порядке?» — поинтересовался Ив, когда я вернулась в трактир. «Почему так долго?» «Мелисса уехала». Я бросила сумку на лавку. Придется захватить ее с собой и отдать при встрече. А я приняла за труп одного из пьяных посетителей. «А почему ты на меня так смотришь?» Перехватив внимательный взгляд Ива, запнулась я. «Просто у тебя зрачки слишком расширены». «Ничего, не бери в голову». После ужина мы вновь отправились в путь. Оставалось объехать еще больше половины списка. Я уже потеряла счет замкам и деревушкам, страшно устала и засыпала на ходу, когда мы въехали в очередной мрачный лес, столь пустынный и тихий, словно здесь уже сотню лет не ступала нога человека. «Здесь случайно замка спящей красавицы неподалеку нет?» — нервно пошутила я, глядя на дикие заросли и непроходимые чащобы, мимо которых мы проезжали. Вскоре Ив, прокладывавший дорогу, уперся в тупик из сросшихся дубов, беспомощно покрутил головой и в недоумении уставился на карту. «Никуда не уходи. Жди меня здесь», — коротко бросил он, спрыгнул с коня, привязывая его к кусту. «Ты куда?» — даже не успела возразить я. Но рыцарь уже умчался в темноту, оставив меня одну. Во враждебно настроенном лесу. С вязанкой хвороста, невесть как взявшийся в этом заброшенном уголке. Думать о том, что сталось с его прежней хозяйкой, не хотелось, но я восприняла сие нагромождение веток как знак свыше. Затем неуклюжим кулем скатилась с лошади, благо Ив далеко, и можно не изображать из себя изящную газель, рискуя сломать ногу. Привязала кобылу рядом с конем Ива, замаскировав ее кустиками, запустила руку в карман плаща и выудила горсть амулетов Рокси. «Так, какой тут у нас для отвода глаз? Кажется, этот». Я водрузила на шею блестящий черный камушек в виде капли и приготовилась ко встрече с гостей. «Вперед, нежесть удалая! Кусайте, кто хочет! Перед вами самая легкая в мире добыча!» Поэтому я даже не удивилась, когда на пороге показался одинокий путник с секирой наперевес. При ближайшем рассмотрении, оказавшийся тем самым наемником, с которым шепталась неизвестная брюнетка в первый день моего пребывания на этой сумасшедшей земле. При виде меня детина ударился в галоп и едва не впечатал мое тщедушное тельце в ближайшие кусты, заставив усомниться в конечной цели его намерений. «Живая душа!» — обрадовался он и робко уточнил. «Ты ведь живая душа?» «Живая, живая!» Еле сдерживаясь, чтобы не добавить «пока», подтвердила я. «Наконец-то повезло, а то ходят тут мертвяки всякие». Детина играючи перебросил секиру из правой руки в левую и, горделиво подбоченясь, посмотрел на меня. «С них-то спрос какой?» Я благовоспитанно промолчала. «А что, бабуська, ведьма здесь не пробегала?» Он еще издевается. «Была бы я в самом деле ведьма, я бы тебе показала и Кузьку, и бабуську, но, судя по благодушному выражению лица, детина и не думал шутить». «Не видала, значит», — расстроился он. «Вот ведь шустрая бестия. От самого замка иду по следу, и все она от меня ускользает в последний момент. Неужели Рокси наконец-то создала приличный амулет? Надо будет выписать ей премию по случаю счастливого завершения дел и благополучного возвращения. «Такая маленькая и беленькая?» — переспросила я. «Не, кажись, в черном плаще», — призадумался детина. «Ах, это... Туда поехала!» Я указала рукой в самую чащобу. «Вот ведь зараза!» — выругался он. «Нет, чтобы по ровной дороге, как все нормальные люди, так ведь и норовит в колючки свернуть, а мне потом репьи из штанов вынимай!» «Ну, спасибо тебе, бабуська. Помог бы я тебе твой хворост донести, да дела не терпят отлагательств». «Что-нибудь еще?» — поинтересовалась я, когда мой собеседник так и не сдвинулся с места, выжидающе глядя на меня. «Если Ив сейчас вернется, никакой амулет уже не поможет. Дело пахнет кровопролитием». «Так ведь это... Подарком ты меня забыла наделить, бабуська», — подсказал он. «Ты же ведь добрая волшебница, я тебя сразу распознал». «Все верно, голубчик, да только у меня сегодня выходной, приходи завтра». «Ну ладно, мне не к спеху, авось как-нибудь свидимся, и ты меня вдвойне одаришь. Меня, кстати, Френ зовут, ты уж не забудь». Клятвенно пообещав подготовиться к новой встрече как следует, я выпроводила горе-киллера с тропинки прямо в чащу. «Бабусь!» — обернулся он, прежде чем исчезнуть в зарослях. «Что еще?» — прокряхтела я. «Может, ты со мной пойдешь? Тебе же страшно одной в лесу, а?» — с надеждой предложил он. «Да чего ж тут бояться, касатик? Я ж тут каждый кустик знаю». «Но кто, спрашивается, меня тянул за язык?» «Правда?» — обрадовался детина, разворачиваясь к лесу спиной и намереваясь не мытьем, так катанием, уговорить меня составить ему компанию. «Ну так пойдем, вдвоем-то веселей. Ты ж тут, поди, в своем лесу одичала без человеческого общества». «Одичала, сынок», — согласилась я. «С одной нечистью общаться приходится. Сейчас как раз леший должен пожаловать, старинный мой поклонник. Ох, ревнивый же старикашка. Как кого увидит вблизи меня, вмиг в дуб обращает. Хочешь, я вас познакомлю?» Только тут я поняла, что сморозила несусветную глупость. Но откуда взяться лешему в европейском средневековье? Но Френ, казалось, не обратил на это внимания. Перспектива быть обращенным в дуб показалась ему настолько малопривлекательной, что он живо рванул в кусты, прокричав напоследок. «Спасибо, бабуська! Да только некогда мне, дела!»